КП подбежал к Володе, который уже приготовился для удара, и попросил: «Дай пробью». Мунтян даже оторопел, но отодвинулся, говорит: «Бей». Стенка, которой руководил сам Майер, была выстроена по всем правилам. Я разбежался и сильно пробил. В тот миг мне показалось, что мяч, обогнув стенку по дуге, влетел в ворота. Я говорил, что одни и те же моменты на поле и с трибуны видишь по-разному. Так вот, потом просмотрел видеозапись, а с годами и фильм об этом матче, я убедился, что после моего удара мяч пролетел сквозь щель в стенке. Не выдержал напряжения кто-то из защитников Баварии и в момент моего удара отвернулся. Так что в репортаже все верно. Стенка Баварии оказалась дырявой. Дэви Аркадьев. Поняв, что дела плохи, баварцы провели несколько ответных атак, но все они разбились о стойкую защиту киевлян.